Глава 15. Все сборщики подати и прочие грешники приходили к Иисусу, чтобы послушать его. Фарисеи и учителя закона возмущались и говорили: «Этот человек принимает грешников и даже ест с ними». Тогда Иисус рассказал им такую притчу. Предположим, у кого-то из вас есть 100 овец, и одну из них он потерял. Разве не оставит он остальных 99 в пустыне и не пойдет искать пропавшую, покуда не найдет? А найдя, обрадуется, взвалит ее себе на плечи и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мной, я нашел пропавшую овцу». Верно вам говорю, точно так же и на небе будет больше радости из-за одного раскаявшегося грешника, чем из-за 99 праведников, которым не в чем раскаиваться. Или возьмите женщину, у которой есть 10 драхм, и одну она потеряла. Разве она не зажжет лампу и не станет мести дом, усердно ища, покуда не найдет? А найдя, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мной, я нашла монету, которую потеряла». Такой же, поверьте мне, будет радость у ангелов Божьих из-за одного раскаявшегося грешника. Иисус продолжал. У одного человека было 2 сына. Младший сказал отцу: «Отдай мне часть имущества, что мне причитается». И тот разделил имущество между сыновьями. Через несколько дней младший сын, все распродав, уехал с деньгами в далекую страну. И там, ведя беспутную жизнь, промотал все, что у него было. После того, как он все истратил, в той стране начался сильный голод, и он стал бедствовать. Он пошел и нанялся к одному из местных жителей, и тот послал его в свое имение пасти свиней. Он уже готов был есть стручки, которыми кормили свиней, ведь ничего другого ему не давали. И тогда он, одумавшись, сказал себе: «Сколько работников у моего отца, и все едят до отвала, и еще остается, а я тут погибаю с голоду. Пойду, вернусь к отцу и скажу ему: отец, я виноват перед небом и перед тобою. Я больше не достоин зваться твоим сыном. Считай, что я один из твоих работников». И он немедля пошел к отцу. Он был еще далеко, когда отец увидел его, и ему стало жалко сына. Он побежал, бросился к сыну на шею и поцеловал его. Сын сказал ему: «Отец, я виноват перед небом и перед тобою. Я больше не достоин зваться твоим сыном». Но отец сказал слугам: «Быстрее принесите самую лучшую одежду и оденьте его. Наденьте ему перстень на руку и сандалии на ноги. Приведите и зарежьте откормленного теленка. Будем есть и веселиться. Ведь это мой сын. Он был мертв, а теперь ожил, пропадал и нашелся». И они устроили праздник. А старший сын был в это время в поле. Возвращаясь, он подошел к дому, услышал музыку и пляску и, подозвав одного из слуг, спросил, что там происходит. Тот ответил: «Вернулся твой брат, и отец твой зарезал откормленного теленка, потому что он вернулся жив и здоров». Старший брат так рассердился, что не захотел войти в дом. Тогда вышел отец и стал его уговаривать. Но он ответил отцу: «Вот я столько лет работаю на тебя как раб и ни в чем тебя не ослушался, а ты ни разу не дал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями. Вернулся этот твой сын, который проел все твое имущество с продажными девками, и ты зарезал для него откормленного теленка». Но отец сказал ему: «Сынок, ты всегда со мной, и все, что есть у меня, твое. Тебе бы надо радоваться и веселиться, что он, твой брат, был мертв и ожил, пропадал и нашелся».